Собственно, станции здесь не было. В Московской области это называлось бы платформой. Но метрах в 300 от домика, имитирующего вокзальчик, все же имелся запасной тупик. Пространство вокруг него было оцеплено, шла погрузка. На рельсах стоял пресловутый эшелон. 1,5 дюжины вагонов и 2 тепловоза, один в голове, другой в хвосте. На горных путях с большими уклонами это распространенная практика. 2 локомотива надежно держат состав, не дают ему оторваться или стать в растяжку на уклоне. Но что-то не было похоже, чтобы эшелон набивался до отказа. 2 десятка голых до пояса вояк сновали между парой грузовичков и единственным товарным вагоном в составе. Грузили то ли оружие, то ли еще какое снаряжение в ящиках. Еще несколько десятков, очевидно, самых оборзевших, курили, свободно расположившись у путей. Если предположить, что часть народа уже загрузилась в вагоны и еще взвод торчит в оцеплении, можно было прикинуть, что отправки ждет действительно не больше 150-200 человек. Теперь стало понятно, почему в какой-то момент нас прекратили преследовать. Их всех отозвали для погрузки в эшелон. Видимо, руководство боевиков решило, что достаточно с них потерь, надо отгружать оставшийся в живых материал. Мы не подбирались близко, но и так можно было понять, что боевой дух воинства стоит на нижней отметке. Не было видно ни одной высоко поднятой головы. Те, кто слонялся вдоль поезда без дела, смотрели в землю, пинали носком сапога гравий, беспрерывно плевались. Десяток хорошо подготовленных автоматчиков в бронежилетах, внезапно вырвавшись из-за укрытия, мог бы в 5 минут рассеять этот сброд по окрестным холмам, а потом на протяжении нескольких суток отлавливать и добивать. Но нас было 2, с одним автоматом и без бронежилетов. Нужно было действовать меньшим числом, но большим умением. Самое тупое, что приходило в голову, надо обогнать поезд, заложить взрывное устройство и, когда голова поезда окажется над миной, замкнуть контакт. Но кое-что в таком плане мне не нравилось. Мы не знали, когда именно состав тронется. Он мог отойти уже через 30 минут. Мы не знали местности, через которую он пойдет. У нас не было и времени, чтобы изучить эту местность и выбрать место для диверсии. Ход моих рассуждений прервал боцман. «Можно их запереть в этом тупике», — сказал он. «Как?» «Повредить стрелку». «Что это даст?» «Время. Мы их задержим». «Есть план?» «Есть идея. На планы ты, у нас мастер». «Идея неплохая, время нам действительно нужно. А план?» «План примерно такой. Сколько тебе нужно времени, чтобы повредить пути?» «Секунд 15, если будет прикрытие». «Кое-какое будет. Вот только нужно дождаться, когда они снимут оцепление». «Думаешь, его вообще снимут?» «Конечно. Оцепление сядет по вагонам, перед самой отправкой. От головы состава до стрелки 50 метров. Трогать будут медленно. Может быть, 15 секунд и набежит. Есть другой вопрос. При подходе к стрелке скорость эшелона будет небольшой, значит, серьезного крушения не выйдет. Кроме того, машинист увидит твою диверсионную работу и даст по тормозам. Кроме того, он наверняка даст сигнал тревоги, из вагонов вылетят бойцы, и начнется сабантуй. На каждого из нас их будет теперь по 100. 3 секунды. «Что?» «Я подумал, можно разрушить стрелку за 3 секунды». Если сделать это перед самым носом тепловоза, они не успеют затормозить. А ты не успеешь увернуться? Нет, не годится. Слишком много риска. Успею. Она не сразу разрушится. Остальное мы обсудили уже по дороге. Нужно было занимать позицию, пока не поздно, пока поезд не ушел. Нам пришлось дать порядочный крюк. Пути были проложены по краю долины, впритык к склону. Мы подобрались к противнику сверху, когда у него, кажется, все было готово к отправке. Оцепление не было еще снято, но боевики уже погрузились. Вдоль вагонов курсировал их старший. Он заглядывал и под колеса, и по сторонам глазами шарил, и часовым чего-то покрикивал. Надо понимать, с противоположной стороны курсировал такой же командир и также пытался предотвратить возможные неприятности. мы пристроились прямо над стрелкой. Боцман все вертел в руках свое устройство, прилаживал и так, и эдак, перемещал что-то то на полмиллиметра выше или правее, а потом снова на полмиллиметра ниже или левее. Наконец он отложил свою адскую машинку и доверительно сообщил: «Не может быть, чтобы не сработало точнее швейцарских часов». «Нам и не надо точнее».